Часть третья. Проснувшись, я увидел сообщение от Эйны. Это был сценарий. В тот же миг тепло охватило все мое тело. Шу. Спасибо. Теперь мы сможем начать приготовление. Извини, что давил на тебя сроками. Я просто не смогла остановиться, раз уж начала. У тебя и правда талант. Странно, но я не чувствовал зависти. Только счастье, что смогу прочитать ее новую работу. Немедленно я передал файл на свой ноутбук и распечатал копию. Читать что-то глубокое действительно лучше на бумаге. Сунув сценарий в портфель, я отправился в школу. Усевшись на свое место, я тут же начал читать. Приходя, мои друзья и одноклассники приветствовали меня и вроде даже заговаривали, но их голоса звучали как бы издалека. Сюжет был интересен. Похоже, памятуя, что пишет пьесу, Эйна сделала историю в фэнтезийном стиле. Можно даже назвать это сказкой. Протагонистом была девушка-подросток, над которой измывались собственная мать с сестрой. У нее совсем не было друзей, и жизнь была наполнена беспросветным отчаянием. Разочаровавшись в своей жизни, она решилась покончить с ней. Однако неожиданно пред ней объявился раненый демон. Он был гоним людьми, и добросердечная девушка, следуя своим внутренним инстинктам, обработала его раны. Демон в благодарность решил исполнить одно ее желание, но, будучи демоном, поставил условие – пройти три испытания. Первое испытание состояло в обнаружении сокровищ, которые были спрятаны в пещере под горой. Второе испытание требовало от нее пробраться в комнату своей ужасной матушки и умыкнуть у нее ключ. И, наконец, третье испытание подразумевало использовать найденный среди сокровищ кинжал и с его помощью принести жертву богам. Во время третьего испытания, чтобы исполнить желание девушки, демон предлагает принести в жертву собственную жизнь, заявив: «Я на твоей стороне, навсегда и навеки». Он вложил кинжал в руки девушки. Но та отказала демону. «Я не могу представить жизнь без тебя». «Я хочу, чтобы мы всегда были вместе!» И он ответил ей: «Тогда ты не оставляешь мне иного выхода!» Демон, контролируя руку девушки с помощью магии, воткнул кинжал в свою грудь. Опечаленная девушка возжелала использовать дарованное ей желание, дабы воскресить демона. Если она так поступит, то заживет как прежде. Нет, конечно, может стать еще хуже. Но пусть так. Девушка оживила демона. Вновь данная ему жизнь оказалась человеческой. На самом деле он оказался заколдованным принцем, и доброта девушки наряду с чувствами обоих сотворили чудо, которое разрушило проклятие. Эти двое поклялись вечной любви и поцеловались. «Яги?» «Да?» Я поднял голову, и мой взгляд уперся в учителя английского языка. Я совершенно не заметил его приближения. Ученики на задних партах сдержанно захихикали. Похоже, урок уже успел начаться, а я и не заметил этого. «Хорошо, что ты не отлыниваешь от клубных обязанностей, но наш урок тоже очень важен. Прошу прощения». Я быстро раскрыл учебник, но что же делать? 90-я страница. Переводи второе предложение. Пришла подсказка со стороны. Это была президент. Она глядела на меня, прямо-таки излучая холод. Вздрогнув, я открыл нужную страницу. К счастью, там не было ничего сложного, и я зачитал перевод без происшествий. Учитель направился к следующему ученику, а я вернулся к сценарию Эйны. Настало время пройтись по нему красной ручкой. Наконец, я перечитал все по крайней мере дважды. Кхе-кхем. Подняв голову, я встретился взглядом с учителем математики. «Яге, ты закончил с посторонней работой? Тогда ответь-ка на вопрос». На сей раз весь класс попадал со смеху. «Чувак, ты походу из тех людей, которые ничего вокруг себя не замечают, когда находят интересное занятие». «Да ну?» – спросил я. «Ну да». Пожал Сакай плечами. «Ты ведь не заметил, как все поздравляли тебя этим утром? Поразительно, сценарий здесь, или передай Эйне мою благодарность. Все впустую прошло мимо твоих ушей». «А, серьезно? Надо будет извиниться». «Да хрен с ними. Всем и так ясно, что ты серьезно сосредоточился на сценарии». Пока мы разговаривали, староста занял место за учительским столом, и началось классное собрание. Сценарий наконец пожаловал, и благодаря этому мы могли начать настоящую подготовку. Я раздал всем по копии уже редактированного текста, который успел размножить на обеде. Сегодня на повестке дня распределение ролей. В первую очередь это, конечно, касается персонажей, но также предстоит выбрать людей, которые будут заниматься созданием костюмов и декораций. У каждого должно быть место в общем деле. Те же, кому пока что нечем заняться, наверняка и сами помогут остальным, но назначить обязанности все равно важно. Каждый выбирал себе дело по вкусу. Называлась должность, и ученики поднимали руку. Таким образом, мы быстро разобрались со второстепенными ролями. Я был на подхвате. Особых умений у меня нет, но уверен, с физической работой я справлюсь. Осталось определиться лишь с главными ролями – девушкой и принцем. Такое нежелание зазвездиться легко объяснялось романтическим подтекстом истории. Все банальности снялись. И не только из-за сцены с поцелуем, который, кстати говоря, вовсе не обязан быть настоящим. С тихим скрипом возле меня отодвинулся стул. Президент встала во весь рост и заговорила. «Если никто не желает, тогда я сыграю главную роль». Все тут же загомонили. «Президент в главной роли!» «Она идеально подходит, а?» «Замечательно!» «Единогласно!» «Я тоже думаю, что она подходит на эту роль. Ее красота хорошо соотносится с эфемерностью главной героини». «У меня есть условия. Я номинирую литературный клуб на роль принца». Класс вновь загомонил, но настроения в корне отличались от предыдущих. «Янги будет ее парой?» «Почему?» «У него разве есть актерский опыт?» Комната гудела, как пчелиный улей. Пока я от удивления не мог проронить ни слова, все уставились на меня. «Он единственный, кто знаком с автором, поэтому он же единственный из здесь присутствующих, кто знает, как должно сыграть принца». Глядя на меня холодными глазами, выразила свое мнение президент. Прозвучало так, будто это мой первоочередной долг. «Ну, если так подумать, то почему нет?» «Это имеет смысл». «Постарайся, Яги-кун!» Все согласились с ней. Тут уже не отвертишься, потому мне оставалось только кивнуть.